Глава 77. Ника. Я тебе переведу в рублях на карту, ладно? Забей. Что значит забей? Это значит, не парься. Я все-таки переведу. Не надо. Это моя свадьба. Я все рассчитала. Я могу себе это позволить. Ника, ты всегда такая серьезная? Да. Нет. Не знаю. Просто мне это важно. И я не могу допустить, чтобы ты оплатил... Ой, все. Хочешь, переводи. Ну ты и душнила. Что? Извини, это я так, по-дружески. Ладно, все хорошо, все по плану. Все в порядке, не волнуйся. Будет так, как ты задумала. Главное, чтобы вы были на месте. Будем, об этом я позабочусь. Я кладу трубку, дергаюсь, потому что за спиной возникает Костя. Кто там тебя донимает? Да так, говорю я, и пытаюсь придать лицу небрежное выражение. Я думала, он спит, а он слышал. Или нет? А если слышал, то вряд ли понял. Хотя я произнесла слово «свадьба». Надо быть осторожнее. Я разговаривала с Тимуром. Он помогает мне организовать символическую свадебную церемонию. Все, как хочет Костя. Мы просто обменяемся кольцами, скажем друг другу несколько слов, выпьем шампанского и укатим в закат на яхте. Это не дешево по моим меркам, но у меня есть небольшие сбережения. Я очень экономная. Всегда все просчитываю и продумываю. И сейчас мне кажется совершенно правильным потратить накопленные деньги на свадьбу. Такую, какую хочет Костя. И на платье, которое я выбрала в интернете, по своим размерам. А Тигр забрал его в магазине и незаметно мне передал, когда приезжал навестить нас вчера. Он молодец, помогает мне и ничего не говорит Косте. Мой жених, он же муж, будет в светлых шортах и белой льняной рубашке. Это все у него есть, и я уверена, ему понравится такой непринужденный стиль. Не в смокинге же жениться на песчаном пляже. Мы будем босиком, мои волосы будут распущены, на голове будет венок, никакой фаты, никаких голубей и караваев. 30-минутная готовность. Приходит мне СМС от Тигры. Принято, отвечаю я. Солнце клонится к закату. Церемония запланирована на то волшебное время, когда море становится малиновым, а свет — теплым и насыщенным. Фотографии будут просто потрясающие. Через 5 минут территория должна быть свободна, — пишет Тигра. Я поняла. Вот только Костя развалился на своем любимом надувном шезлонге и дремлет, зажав в руке пустой бокал от коктейля. Надо увести его в дом. Естественно, я знаю как. Ложусь рядом, прижимаюсь к нему, поглаживаю животик. Моя рука опускается все ниже и ниже. «Пойдем в спальню», — жарко шепчу ему на ушко. «Подожди». Он накрывает мою руку своей ладонью. «Что? Давай просто посидим на берегу, посмотрим на закат». «Что за ванильные романтические настроения? Да еще так не вовремя. Не узнаю своего мужа». Я пытаюсь продолжать наступление по всем сексуальным фронтам, но он лишь сонно бубнит и никуда не собирается. «То есть? Ты не хочешь меня?» — прямо спрашиваю я. «Хочу, но мы же можем просто посидеть». Сколько раз я это говорила, просила просто посидеть, просто полюбоваться видом, просто попить чаю или просто поваляться на пляже. А он тащил меня в спальню. И нет, я не жалуюсь. Просто именно сейчас мне нужно, чтобы мой муж пребывал в своем обычном состоянии похотливого кота. «У нас медовый месяц», — говорю я. «Мы должны трахаться». Блин, как его убедить? Я вообще не ожидала, что в этом пункте возникнут какие-то проблемы. «У нас что, все на сексе держится?» Внезапно выдает Костя с задумчивым философским видом. «Твою же маму!» Когда я задавалась таким вопросом, он лишь отмахивался. «Мы можем просто поговорить», — продолжает он. «Я люблю душевные разговоры. Особенно на закате». «Да что ты, вчера на закате мы занимались совсем не разговорами. И позавчера, и 2 дня назад». «Я надела бабушкины панталоны», — выдаю я последний козырь. «Покажи». «Сам посмотри». И я убегаю в дом, хватаю чемодан, нахожу там свои самые обычные трусы, которые Костя зовет панталонами. Быстренько натягиваю, прямо поверх кружевных танго. Сработало, Костя уже в спальне. А я через дверь и окно гостиной успеваю увидеть, как на берегу появляются сотрудники турфирмы, организующие свадьбы в Дубае. Они устанавливают арку, декорированную белой тканью и цветами, расставляют свечи, готовят столик на высокой ножке для шампанского и закусок. Уф, все хорошо. У меня получилось. А теперь мне нужно... Костя. Что? Что ты делаешь? Трахаю тебя. Он успел уложить меня на кровать, упасть сверху и стянуть с меня футболку. А сейчас он задирает юбку. Не надо. У меня прическа помнется. Я специально уложила волосы красивыми, как бы естественными локонами. Не надо? Костя в шоке. Ну, ладно, давай, только быстро. И волосы не трогай. И лицо желательно тоже. На мне еле заметный, но очень тщательно нанесенный макияж. Что, блин? Вопит мой муж и снимает с меня панталоны, под которыми он обнаруживает кружевные трусики. «Это что, бля, за матрёшка?» — изумляется он. «Под ними есть ещё трусы? Стринги? Это квест такой?» «Нет, просто неважно». «Ника, ты очень странная сегодня». «Да, я странная, а время идёт, пора одеваться, поэтому я стаскиваю с мужа купальные шорты. Естественно, обнаруживаю под ними развернувшийся пожарный шланг. Поглаживаю его, мол, давай, успокойся, ложись, мы с тобой позже разберёмся». Лезу в шкаф, достаю трусы и надеваю их на Костю. «Ты что делаешь?» — шокированно таращится он. А в моих руках уже его светлые шорты и белая льняная рубашка. И я натягиваю всё это на него. Он так ошарашен, что не особо сопротивляется, даже помогает мне. «Чтобы трахаться, люди раздеваются, а не одеваются», — философски замечает между делом. Похоже, он уже догадывается, что это неспроста, что я не сошла с ума внезапно, а что-то задумала. «Сейчас, секунду», — бормочу я. Скрываюсь в ванной и надеваю белое платье. Простое, но очень романтичное и подходящее к обстановке. Похожее на сарафан, с открытыми плечами и струящейся легкой ткани. Оно будет очень красиво развиваться под морским бризом. Выхожу к мужу в платье и венке, беру его за руку. Он оглядывает меня с любопытством и, не сопротивляясь, идет за мной из спальни. Уже в гостиной, через огромные панорамные окна, мы видим арку, свечи, цветы и причаливающую яхту. Костя останавливается, сжимает мою руку. «Ника, надо снять кольца». «Ника», — снова растерянно повторяет он, застыв на месте. Я сама снимаю кольцо с его пальца, зажимаю его в кулаке. Своё колечко я опускаю в карман шортов Кости. «Пойдём?» Беру мужа за руку. Мы выходим из бунгало. Нас уже снимают. Мы идём к кромке воды, освещенной нежно-розовым закатным солнцем. «Ника, ты сумасшедшая!» — шепчет мой жених. «Тебе нравится?» «Я в ахуе». «Костя, я потрясён, восхищён и сражён. Я так люблю тебя!»